Глава 29. Василина. Смена обстановки – то, что нужно. Меня, наконец, отпускают из больницы. Теперь мне нужно решить, куда поехать. К родителям, где много места, но счастья особо не было. Или к Сереже, где счастье было иллюзией. Но там точно не будет посетителей, которых родители спокойно ко мне пропустят. «Ну что, Вась?» Сережа подхватывает мою сумку, пока я держу Юрку. Он вертится на руках, но вроде не капризничает. «Ко мне?» «Да, дома у родителей мы точно сойдем с ума с малышом». «Отлично, тем более там рядом парк. Помнишь, ты кормила голубей, и один из них украл у тебя кольцо? Ты потом гонялась за ним, смешно подпрыгивая. Удивительно, как ты теперь обходишься без любимых побрякушек?» «Дело было не в побрякушках, а в том, что то кольцо подарил ты». Усмехаюсь на его виноватое лицо. «Парк — это отлично. Тем более весь день дома сидеть мне будет тяжело». Мы выходим из больницы. Нас встречают родители с цветами и шариками. Фотографируют, берут малыша на руки. «Это типа того, как я должна была выйти из роддома?» «Типа того. Тебе не нравится?» «Ну почему? Прикольно получилось. Только лучше не отправляй, а то не вернешь ее». «Хочешь это сейчас обсудить?» «Не хочу тебя подставлять». «Наверное, стоило об этом подумать до того, как ты прокалывала презервативы и отправлялась на сносях неизвестно куда». Срывается он моментально, а мне даже легче становится. Дышать легче рядом с тем, кого я знаю так долго, а не рафинированной копии, которая разве что не трескается от попыток мне угодить. Только вот все попытки мимо, потому что, по сути, Сережа ничего про меня не знает и не помнит. «Бля, прости, Вась, я не то имел в виду». «Да нет, ты наконец сказал правду». «Вася, дай мне малыша, ты его с рук не спускаешь». Мелисса, мама Сережи, всегда была со мной максимально милой, давала советы, как завоевать своего сына и даже, наверное, искренне считала ему и мне счастье. Но, думаю, была так же категорична, когда я объявила о беременности и ни разу мне не позвонила. Она, как и любая мать, встала на сторону сына, а я встаю на сторону своего. Эти люди ему чужие. «Не могу пока иначе, простите». «Конечно. Вы к Сереже поедете?» «Да». «Хорошо, но ты обязательно звони, если тебе что-нибудь понадобится». Мои родители тоже пытались быть вежливыми, но я сделала максимально безразличное лицо, когда садилась в машину и просто помахала всем рукой. «Ну что, погнали?» Сережа настраивает зеркало заднего вида так, чтобы нас с Юрой было видно. «Что хочешь поесть?» «Я заказал самый большой бургер и картошку фри. Привезут как раз к нашему приезду. Можно еще глянуть адскую кухню, там вроде пару новых выпусков вышло». «Мне нельзя жареное, так что есть ты будешь один. И давай заедем за продуктами, хочу приготовить салат и суп». «Научилась готовить?» «Всегда умела, просто ты внимания не обращал». «Вась, забей. Что слушай? Она ждет, когда ты со мной разберешься и приедешь в Италию?» «Не совсем», — отвечает Сережа и крепче сжимает оплетку руля, смотря вперед. Проходит не одна минута, пока он не продолжает. «Она не захотела в это ввязываться. Я предложил ей поехать со мной тебя искать, но она уехала». «Ну, наверное, потом отошла. Поняла тебя?» «Не поняла. Посчитала, что я ее предал. Ведь я говорил, что мне плевать на ребенка». «Ну, тут ситуация же другая. Ребенок и его мать пропали. Она юная и горячая, ей хочется быть центром моей вселенной, но она понимает, что так уже не будет. Думаю...» Он бросает на меня взгляд весьма красноречивый. «Что примерно на это ты и рассчитывала?» «Рассчитывала родить во враге и жить в лесу? Серьезно?» «Да нет. Что ты бы пыталась тянуть на себя одеяло, нет?» «Да, в этой истории я отрицательная героиня, которая боролась за то, что люблю. Может быть, будь у меня спортивный разряд, я бы боролась за золотую медаль? Но тоже боролась бы до последнего, как и она. В общем, она посчитала, что я выбрал тебя. А ты должен был уехать? Даже не поискать меня? Или что, позвонить в полицию и спокойно жить дальше? Давай закончим обсуждать Лушу. Она сделала выбор. Тогда я ей пожелаю никогда не оказаться в моей ситуации. Минут 40 по пробкам едем молча, и только дома, когда суп уже почти сварился, а мой желудок давно забит салатом, он спрашивает. Так ты расскажешь, что именно произошло? Почти неделя прошла. Или психологу? Пока я стою у плиты, он сидит рядом с Юрой и шумит погремушкой. Общаться с детьми он умеет, опыт с племянниками большой. Но чувствует ли он что-то, не знаю. От Сережи веет раздражением и нежеланием тут находиться. Мне не нужен психолог, я в себе. Ты отказалась писать заявление, ни с кем не разговариваешь. Я не хочу ни с кем разговаривать. Я не имею права на спокойствие, на время для себя. Имеешь, но ублюдка надо посадить. Найди его сначала. Вася, его ДНК была по всему домику, в тебе. Но ты продолжаешь утверждать, что это не он? А ты можешь не кричать, голова заболела. Вася. Он подходит сзади, опускает руки на мои плечи. Еще несколько месяцев назад мое тело реагировало остро. А сейчас я лишь чувствую раздражение, потому что он мешает мне готовить. Булата я вечно пихала, чтобы не отвлекал. Я хочу тебе помочь. Ты помог, Сереж. Я дома.